Крестьяне могут ловить рыбу в реках и озерах королевских малыми сетями, но езов устроять не могут. В апреле, мае, июне месяцах в озерах не могут ловить рыбы ничем, должны оставлять ее для расплоду, а в реках могут ловить всегда. Бедный крестьянин может в голодное время, засеяв поля, на зиму уходить для прокормления, объявив о своей бедности уряду привойте. У него не отбираются ни хозяйства, ни посев до дня святого Иоанна. А если не воротится к этому времени, то теряет посев, и все его хозяйство отдается другому. Если крестьянин уйдет, не объявивши уряднику привойте, то вся земля его со всем хозяйством отдается другому, а беглеца уряд отыскивает. Если крестьянин, ушедший с ведома уряда, воротится после святого Иоанна, также если беглец будет вытребован или сам воротится, то водворять их на пустых волоках. Если крестьянин уйдет вследствие обиды, нанесенной ему урядником или войтом, и потом возвратится, то ревизор должен исследовать дело и решить, допустить ли его к посевам и усадьбе или нет. Крестьянин может продать свое строение и хозяйство пред урядом в присутствии войта и лавников, и, водворив покупщика, который должен быть в силах исполнять повинности, может поселиться в городе или на пустой волоке, но только в королевском же имении. Пустые волоки заселяются добрыми людьми, которые в течение 2 или 3 лет не должны давать больше 42 грошей за все повинности. Для поставки подвод в дальний путь или для постройки замков и дворов крестьяне складываются с 3 или 4 волок на 1 воз или на 1 работника, за что крестьяне освобождаются от податей. Крестьяне должны строить также мосты, ходить на стражу в замки и дворы королевские. Ремесленники всякого рода должны быть водворяемы ревизором на 1 свободной волоке при всех замках и дворах королевских. Касательно промышленности. Любопытна грамота, данная Сигизмундом Августом Виленскому стеклянному заводчику, дворянину Мартину Полецкому. Заводчик обязан был давать в казну королевскую ежегодно по 200 скляниц больших и по 200 малых, и за это получал привилегию, что все привозимое в Вильну стекло, кроме венецианского, могло быть продаваемо только 1 ему, и в Вильне не будет позволено никому другому устроивать стеклянные заводы. Относительно торговли замечательна грамота Сигизмунда Августа, по которой для избежания дороговизны съестных припасов в Вильне запрещено перекупать их. Смотреть за исполнением королевского приказа поручено бурмистрам и ратцам. В договоре, заключенном с крымским ханом в 1540 году, между прочим, выговорено, что купцы польские и литовские могут свободно брать соль в Кочибиеве, Одессе, и, заплативши мыто по старине, возить соль в Киев, Луцк и другие города под охраною ханских людей. И если бы королевские подданные потерпели в Кочибиеве какой-нибудь убыток от людей ханских, то хан за него платит. Также всем купцам польским и литовским вольно ходить с товарами в Перекоп и Кафу и торговать там, платя стародавние мыто. И наоборот, купцам татарским вольно торговать во владениях королевских. В 1540 году установлены были 2 торговые дороги из Литвы в Пруссию. Одна шла к Мемелю на Горжды, где собирался мыт, другая на Юрбург, где по пятницам происходили торги. Из товаров, складываемых здесь, упоминается преимущественно соль. В 1547 году На Виленском сейме король с панами и шляхтою рассуждал о том, что подданные его закона римского и греческого добывают в пущах, лесах и борах Великого княжества Литовского всякого рода лесные товары и запродают их купцам прусским, лифлянским, а также и своим литовским жидам. И купцы эти, и жиды при запродаже товаров, при спуске их, браковании и продаже обманывают их, так что они получают очень малую прибыль. Пущи, леса и боры, вечная собственность земская, пустошатся, и только чужеземные купцы да жиды богатеют. Для избежания этого сейм постановил учредить на границах складочные места, куда бы каждый из литовских подданных обязан был привозить лесные товары. Здесь королевские чиновники покупали их по назначенным ценам и потом уже старались сбывать за границу как можно выгоднее для казны. Такие складочные места были устроены в Ковне, Бресте, в Дрисе под Полоцком и в Салате в земле Жмутской. От описываемого времени дошло до нас известие о торговом значении Киева и его областей. Киев изобилует иностранными товарами, ибо для всего, что привозится из Малой Азии, Персии, Индии, Аравии, Сирии на север, в Московское государство, Швецию, Данию, драгоценные каменья, шелковые и золотошвейные ткани, ладан, фимиам, шафран, перец и другие ароматы, нет другой, более верной, прямой и известной дороги, как от Кафы через Перекоп, Таванский перевоз на Днепре и Киев. Этою дорогою часто отправляются чужестранные купцы караванами, в которых бывает их до тысячи, со многими повозками и оседланными верблюдами. Но когда купцы, чтобы избежать двойной переправы через Днепр и уплаты пошлины, оставя старую дорогу, отправляются от Перекопа прямо в Московское государство на Путивль, то часто подвергаются грабежам.